Я, правда, смогу легализоваться в качестве молодого волшебника? В голосе завхоза сквозило легкое недоверие. Конечно, Аргус, это будет несложно. Тяжелее будет мне стать директором Хогвартса. Добби, с придыханием начал Филч. Да я, да тебе, да завсегда душой и телом. Да я ради тебя любого порву на британский флаг. Спасибо за теплые слова, Аргус. Я высоко оцениваю твое искреннее рвение, но пока обойдемся без флагов из врагов. Тут я почувствовал в замке знакомую магию и встрепенулся. Извини, Аргус, мне пора. Дамблдор вернулся. Я свяжусь с тобой, когда понадобится помощь, а пока не выделяйся. В общем, веди себя как обычно. Хорошо, Добби, с серьезным видом кивнул Филч. Телепортация домой далась легко и привычно. Дом. Как непривычно называть место проживания подобным образом. Раньше у меня не было личной недвижимости, сундук не в счет. Все же его можно спокойно перемещать, он что-то вроде палатки или автодома. Конечно, неплохо иметь личный трейлер, но лучше, когда есть и дом, и дача, и автодом в придачу. Кричер степенно перемещался по гостиной и прибирался. Проводив его взглядом, я стал разыскивать кабинет. Нужное помещение оказалось размещено на втором этаже. Кабинет не был перегружен мебелью. Уютный диван с зеленой обивкой, современный большой стол, массивный компьютер на нем с маленьким экраном. Навскидку это что-то вроде 286-го, на таком даже начинать работать страшно. В прошлой жизни я пользовался лишь более продвинутыми устройствами, которые работали по принципу «включил и работай», а тут наверняка придется изучить солидный талмуд только для запуска компьютера. Развалившись на диванчике, я продолжил размышлять. Выходило, что мне для освобождения сородичей следует стать директором, а затем ассимилировать их с людьми. Да, именно так, поскольку вижу всего несколько перспектив. Первое, эльфы останутся рабами. В таком случае лет через 1000-2 окончательно деградируют и вымрут. При нашей численности и отношении со стороны волшебников подобное неизбежно. Для людей пара тысяч лет – это огромный срок, но для эльфов – это 3 срока жизни, то есть как для людей пара столетий. Второе – объединить всех доступных эльфов в единое сообщество, жить где-то вроде острова или Хогвартса, активно размножаться и надеяться на чудо. Боюсь, что это нереально. Маглы развиваются семимильными шагами, а волшебники топчутся на месте. Вскоре технологии выйдут на такой уровень, что обнаружить мир магии для маглов не составит труда. Думаю, 100 лет, максимум пара столетий, достанется всем, особенно нелюдям. Люди нетерпимы друг к другу, это нормально, что уж говорить об эльфах, русалках, гоблинах и прочих. Следовательно, пытаться как-то выживать нельзя. Нужно ассимилироваться с волшебниками и маглами, искать способы сосуществования или более качественного сокрытия. Остается третий путь – ассимиляция. Минус тут один – через пару поколений эльфы растворятся в людской массе, но и плюс тот же самый. Наши потомки хотя бы не будут обречены на вымирание. Это вечная проблема малых народностей. Что выбрать? Постепенное вымирание и проблемы, сопутствующие любому замкнутому сообществу, или ассимиляцию с крупными народностями. История человечества говорит, что второе будет лучшим выбором. Мои скудные знания биологии подсказывают, что наши потомки должны будут позаимствовать как лучшие, так и худшие черты. Огромную магическую мощь и долгую продолжительность жизни с отменным здоровьем можно отнести к первому. Большие глаза и уши, а также пониженную волосатость, я бы отнес к недостаткам. Но уже квартероны должны быть внешне больше похожи на людей. Возможно, когда-то подобным образом от каких-нибудь пришельцев с магическим даром появились все волшебники этого мира. План, что и говорить, был превосходный. Простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один. Было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение. Снаружи раздался стук по двери кабинета. «Войдите». Неожиданности не произошло. Дверь приоткрыл Кричер. «Повелитель, к вам пришел волшебник». «Волшебник, эта новость меня неприятно удивила. Кто бы это мог быть?» «Да, сэр», — поклонился Кричер. «Мне впустить его или вышвырнуть вон пинком под зад? Пока обойдемся без пинков. Кстати, Кричер, домовик застыл на вытяжку, пока я оценивал его внешний вид. Белоснежная тога смотрелась неплохо, но пора бы уже переходить на нормальную одежду. Напомни мне принять тебя в полноценные слуги императора». «Кричер сделает, повелитель», — поклонился слуга. «Если недостойному Кричеру будет позволено узнать, как это будет происходить, Кричер должен к этому подготовиться». «Ничего сложного», — качнул я головой, после чего начал выбираться из-за стола. «Вначале я вручу тебе одежду, тем самым ты станешь свободным домовым эльфом». Кричер уставился на меня большими глазами, в которых начали набухать слезы. Его губы задрожали, а тело начало бить дрожь. Что плохого сделал Кричер, что повелитель решил ему дать свободу? Кричер неправильно понял Добби. «Успокойся. Свобода – это лишь этап. После этого Кричер должен дать новую, другую клятву императору, после чего останется слугой эльфийского владыки и при этом получит право носить одежду. Это честь. Кричер станет полноценным эльфом, который подчиняется лишь императору, как это было когда-то у наших предков. Правда?» – с недоверием спросил домовик. «Конечно. Кричер, не задерживай нашего гостя. Впусти же его, я сейчас спущусь». Кричер, рад оказанной чести, шмыгнул носом домовик, при этом одарив меня фанатичным взором влажных глаз. «Кричер сейчас же впустит волшебника». Успокоившись и взяв себя в руки, слуга телепортировался в холл. Во время спуска с лестницы у меня было достаточно времени, чтобы разглядеть нежданного гостя. Это был мужчина в драном пальто, коренастый и небритый, с короткими кривыми ногами и длинными спутанными рыжими волосами. Дряблые мешки под налитыми кровью глазами придавали ему скорбный вид собаки вроде Бассета. Карие глаза воровато бегали по обстановке помещения, словно визитер подыскивает, как бы получше прибраться, как это делал я, к примеру, с сейфом Лестриндж. Прекратив прицениваться к картине, висящей над фальш-камином, визитер обратил на меня все внимание. Натянув фальшивую улыбку, он прокуренным голосом произнес: «Мистер Уолш, уже тот факт, что какой-то маг-оборванец с повадками воришки интересуется Шоном, был крайне подозрительным. Волшебник тут же попал в список недоброжелателей, но своим видом я этого не продемонстрировал», продолжил спокойно идти навстречу гостю. «Допустим, кто и с какой причиной интересуется?» Наземник Ус Флетчер продемонстрировал маг кривые и желтые зубы. «Я бы хотел поговорить с миссис Нимфодорой Уолш. Меня попросили ей кое-что передать на словах». «Вот как?» Глава 56. Добби, он же Абделяят, Эрик Киллмонгер и Шаакан, обладатель блестящей улыбки и тела Дольфа Лундгрена. «Признаться, Флетчер поставил меня в тупик. Столько новостей в одном предложении. Нимфодора – очень редкое имя. Мне известна всего одна волшебница со столь запоминающимся именем. Она еще носила фамилию Тонкса и является потомком Блэков. Кстати, не ее ли мы встретили в Лютном переулке, когда прогуливались с Уолшем?» «Выходит, Шон прислушался к моему совету найти себе ведьмочку без комплексов. Мало того, что он нашел такую, еще и успел жениться. Интересно, где они сейчас живут? На Виргинских островах или в Испании? Странно, когда темная личность интересуется Аврором. Или Тонкс уже не Аврор? Если Шон уговорил супругу свалить из Британии, то вряд ли Нимфодора осталась в правоохранительных органах. Но как-то же Флетчер выяснил, что этот дом официально принадлежит Уолшу, а это вдвойне подозрительно, поскольку мало кто из магов может столь виртуозно ориентироваться в мире маглов. Наземникус, приятель, какое же у тебя дело до миссис Уолш? Мой мягкий тон мог ввести в заблуждение почти любого, а для стимуляции пришлось растрясти заначку и телепортировать в желудок визитера капсулу с каплями дружбы плюс. Флетчер на глазах преобразился. Улыбка на лице стала искренней, словно он увидел лучшего друга, плечи перестали быть напряженными, волшебник ощутимо расслабился. «Хей, дружище Шон, тут такое дело, даже не знаю, как сказать». Широченная улыбка на неприглядном лице Флетчера делала его похожим на умственно отсталого. Маг поплыл быстро, почти мгновенно. Волан-де-Морт на его месте с такой дозой лишь немного снизил подозрительность, ему пришлось еще дополнительным составом снижать критичность мышления. Похоже, с окклюменцией у Наземникуса все плохо от слова никак. «Наземникус, дружище», продемонстрировал я белоснежные зубы в улыбке, как у Локхарта, «ты можешь мне доверить что угодно, так что говори как есть». «Это секрет», замялся Флетчер. «Наземникус, ты мне не доверяешь?» Округлил я глаза. «Нет-нет, что ты, Шон?» Замотал головой Флетчер. «Слушай», набрал он полную грудь воздуха. «Лет 15 назад Грюм поймал меня на горячем и сдал с потрохами Дамблдору. При выборе между поцелуем Дементора и вступлением в Орден Феникса я предпочел второе, жить хотелось больше. Понимаю, Наземникус, с моего лица сейчас можно было писать иконы, настолько одухотворенным и понимающим оно было. Что за Орден Феникса? Это организация, созданная Дамблдором для борьбы с тем, кого нельзя называть. Ах, ты про сам знаешь кого, Вновь одарил я приятеля потрясающей улыбкой, за которую стоит поблагодарить Гилдероя. «Значит, наземникус, ты вступил в Орден Феникса. Кстати, что будешь пить?» «Если есть виски», — неуверенно произнес Флетчер. «Есть, у нас все есть, Кричер, виски и закуски нашему гостю», — обратился я будто в пустоту, а на самом деле к слуге, невидимому для Флетчера. «Подай все в столовую, наземникус, ты не против перебраться в столовую?» В ответ на мой устремленный на Флетчера взгляд наземникус поспешно согласился. «Нет-нет, я с радостью. У Уизли заседать грустно. Мол ли такая скряга, даже не покормила нас, только подала чай. Нищие, а туда же, все бороться с темным лордом лезут, даже свой дом под штаб ордена выделили. Идиоты, я бы по доброй воле в эту сомнительную организацию ни за что не вступил бы». В столовой уже все было накрыто. Флетчер с изумлением смотрел на стол, который ломился от закусок. Он с недоверием взял в руки бутылку виски. «Мерлинов хер», вырвалось у него. «Это же односолодовый шотландский лафрейк 27-летней выдержки. Хороший виски, мне нравится». «Нравится», — воскликнул Флетчер. «Да этот виски у Маглов стоит по 200 фунтов за бутылку. Это 40 галеонов. Да на них столько всего можно купить». Столь широкие познания Флетчера в магловском мире для меня стали вырисовываться в понятную картину. Преступник, который хорошо ориентируется у маглов и на которого имеется железобетонный крючок, разве это не прелестно? Такой волшебник пригодится любой незаконной организации. Становится понятно, для чего наземникус нужен Дамблдору. Наземникус, виски создан не для того, чтобы на него что-то покупать, а для того, чтобы его пить. «Наливай», — зажурчала. Золотистая жидкость крепостью немного выше 50 градусов наполняла хрустальные роксы. Флетчер облизывался при виде напитка, у него от нетерпения подрагивали руки. Сразу видно заправского сомелье алкогольных напитков, причем не любителя, а профессионала из высшей лиги литербола. Только в этой лиге обычно предпочитают пить низкопробную сивуху, которую назвать виски не повернется язык. У таких сомелье количество предпочтительнее качества, поэтому удивление Флетчера можно понять. Тут лигелементом не нужно быть, чтобы узнать его мысли, а они примерно такие. Это сколько же сивухи можно было купить за стоимость одной такой бутылки? Да я бы месяц мог беспробудно бухать. Флетчер замерой прислушался к себе. «Ты меня опоил?» — прошептал он, после чего запустил руку в карман пальто. «Где же оно? Я же носил с собой». Наземникус шарил рукой в кармане. Вскоре с улыбкой на устах он извлек небольшой пузырек. Судя по красному цвету зелья, это был универсальный антидот против любовных напитков. Я с улыбкой наблюдал, как Флетчер опустошил флакон, после чего он прикрыл глаза. Когда волшебник распахнул очи, в них читалось непомерное удивление. «Друг», — начал он, — «антидот не подействовал, я все еще считаю тебя другом». «Но как же так? Может быть, наземникус, это потому, что никакого зелья не было. Просто у меня шикарная харизма». Для полноты образа я вновь улыбнулся и добавил чар на зубы. Флетчер замер, гипнотизируя взглядом мою сияющую улыбку. «А ведь я ему не соврал, зелья не было, ведь к волшебнику был применен сильнодействующий эликсир, на который стандартный антидот не подействует. Тут нужно средство гораздо мощнее, желательно изготовленное при помощи философского камня». Флетчер схватил стакан с виски и залпом выпил дорогой напиток, словно воду. Он даже не поморщился, что вновь подтвердило предположение насчет игры этого товарища в профессиональной лиге литербола. Мужчина сел на стул и положил локти на стол. Он сложил ладони замком и оперся на них подбородком. «Харизма, да», — тихо пробормотал он. «Она, родная». Разместившись напротив Флетчера, я смотрел на волшебника с теплой улыбкой и понимающим выражением лица, которое располагало к доверию. «Но я раньше никому не стал бы раскрывать свои тайны», — тихо продолжил Флетчер. «Наземникус, не бывает людей, которые вечно могут держать все в себе. Иногда стоит довериться хорошему человеку. Можешь быть уверен, я никому не передам твоих тайн». «Так по какому вопросу ты пришел к ним, Фадре?» Дамблдор, как узнал о возрождении сам знаешь кого, тут же созвал всех членов Ордена Феникса, — поделился Флетчер. «Ему не хватает людей, поскольку многие погибли в прошлой войне с неназываемым. Во время последнего собрания всплыл вопрос набора новых членов Ордена. Грюм предложил завербовать свою бывшую ученицу из Аврората, Нимфодору Тонкс, но вдруг выяснилось, что она вышла замуж за Скриба. Меня послали уговорить Нимфодору на встречу с Дамблдором, а уж он умеет убеждать». «Это понятно, наземникус, но почему послали тебя, а не того же Грюма?» Так ведь Аластер на всю голову ушибленный, как само собой разумеющееся заявил Флетчер. Он собирался выпытать твои секреты. Уверен, Грюм мог бы по-тихому прикончить тебя. Выставил бы все будто нападение пожирателей, чтобы заманить горящую жаждой мести вдову в Орден Феникса. Дамблдор не хотел подобного исхода, поэтому послал меня. На этом моменте Флетчер напрягся, словно пытался пересилить действие эликсира. Кое-что у него получалось, по крайней мере, такого сильного доверия, как вначале, он ко мне не испытывал. Стало понятно, что дальше или придется увеличить дозу состава, или действовать иначе, к примеру, запугать. Эликсир стоит слишком дорого, чтобы тратить его на всяких сомнительных личностей. Как интересно, подпер я кулаком левой руки подбородок, оперев локоть на столешницу. Значит, мог убить. Дамблдора себе слишком много возомнил, решил переманить моих людей. Твоих людей, опешил Флетчер. Наземникус, открою несколько секретов. Я не Шон. На самом деле Уолш работает на меня. Ты не Уолш? Удивленно вопросил Флетчер. Тогда кто? Еще на меня работает Абдель-Аят. Я намеренно проигнорировал второй вопрос, после чего саркастично улыбнулся и продолжил. И мне служит лорд судеб Валандемарт. Глаза Флетчера после этих слов стали размером с галеон, он уставился на меня как суслик на удава. Зрачки забегали, словно волшебник собирался сбежать. «Даже не думай об аппарации, иначе я не поручусь за твое здоровье», — спокойным тоном предупредил я. Шаг влево, шаг вправо, попытка убежать. Прыжок на месте, попытка улететь. Потянулся за палочкой. «Ну, ты понял», — рука Флетчера, потянувшаяся было в район крепления палочки, — тут же замерла и вернулась на стол. Он натянуто улыбнулся. «Простите, вы меня убьете?» Перешел на слезливый тон гость. «Ведь волшебников с такими знаниями не оставляют в живых. Или же, надежда проступила на лице мага. Или ты пошутил?» «Ну, конечно», — радостно констатировал он. «Ты шутишь, приятель?» «Как я сразу не понял. Разве может сам знаешь, кто быть подчиненным кого-то?» «Нет-нет, подобное невозможно в принципе. Глупые у тебя шутки». Более того, с моих губ не сходила насмешливая улыбка. Я лично возродил Валандемарта. Флетчер перестал веселиться, он стал бледнее мела. У волшебника перехватило дыхание. «Так ты не шутил», — просипел он. «И вот, ты, наземникус, приходишь ко мне домой и заявляешь, что работаешь на Дамблдора, который активно борется против моих слуг. Более того, он почти в открытую прямо у меня под носом хочет переманить моих людей. У тебя либо титановые яйца, либо даже боюсь представить, что еще. А ведь чуйка перед походом сюда вопила, но я, старый дурак, не послушал ее», — пробормотал поникший Флетчер. «Второй раз не послушал, и снова зря. В первый раз влип в организацию Дамблдора, а сейчас...» Макс с надеждой посмотрел на меня. «Господин, прошу, не убивайте. Я сделаю для вас что угодно. Хотите, расскажу все про Орден Феникса?» «Расскажешь, обязательно все расскажешь, наземникус». «Господин, а хотите, я буду для вас шпионить?» С надеждой посмотрел на меня Флетчер. «Я могу, все что пожелаете, и шпионить будешь. Куда же ты денешься? Но ведь не только ради жизни, Флетчер. Мои слуги живут хорошо. Тебе ведь нужны деньги, не так ли?» Флетчера словно подменили. Он уставился на меня с недоверием и жадностью. Хотя, о чем это я? Усмешка у меня вырвалась сама собой. «Деньги нужны всем. Вы мне будете платить?» Словно не веря в реальность подобного, вопросил Флетчер. Еще никто не усомнился в щедрости императора Шаакана. Вот теперь Флетчер стал еще больше напоминать предмет мебели. Он окоченел и стал еще бледнее. Казалось, волшебник даже забыл, как дышать. Лишь спустя несколько секунд он сделал судорожный вдох, после чего затрясся всем телом. «Шаакан», с неизмеримым испугом на лице прошептал незваный гость, «это такая честь для меня, сидеть за одним столом с самим повелителем иного мира, сильнейшим волшебником», — залебезил он. «Хорошо, что ты это осознаешь, наземникус». Мои спокойные речи и надменный взгляд делали свое дело, Флетчер сжался, стараясь стать меньше и незаметней. «Но», — с надеждой повторил за мной Флетчер, «этот дом ты покинешь либо своим ходом с неприлично большим окладом после присяги императору, либо вперед ногами. Что выберешь?» «Клятва», — испугался Флетчер и затрясся сильнее. «Я давал Дамблдору непреложный обет. Если клятва будет противоречить обету, я умру». «И какие же клятвы ты давал, наземникус?» «Я поклялся Дамблдору, что, во-первых, не покину территории Британии без его разрешения, пока он живой, и, во-вторых, что буду выполнять его приказы. Не вижу никаких противоречий, так что можешь не переживать за свою жизнь. Выпей для храбрости», — кивнул я на бутылку виски, — «да поскорее закончим с формальностями». Флетчер схватил бутылку элитного алкоголя и присосался прямо к горлышку. Он специально тянул время, не отлипая от бутылки, пил маленькими глотками, хоть и давился. За раз он умудрился выпить почти всю бутылку. «Икнул он. Я готов, наверное. Что нужно делать, господин? Просто встань туда». Флетчер с удивлением уставился на ритуальный чертеж, который я успел незаметно для визитера нанести на пол при помощи телекинеза, пока наземник успел. Сейчас лишь с чертежа по моей волевой команде слетел отвод глаз. Последним штрихом в руки незваного гостя прилетел лист с текстом. «В центр, наземникус. Тебе нужно встать в центр», — подогнал я застывшего на краю печати мага. «А теперь зачитай текст присяги императору. Там все понятно с транскрипцией на английский, так что не ошибешься». Словно сомнамбула, Флетчер зачитал слова клятвы. Несколько раз он сбивался и специально коверкал слова, но, поймав мой насмешливый взгляд, продолжал. «В конце ритуала ничего не произошло. Что дальше?» — с подозрением спросил Флетчер. «Сейчас, мой друг наземникус, ты повторишь слова клятвы», — тепло улыбнулся я, оставаясь совершенно спокойным, что заставило гостя нервничать. «Ты будешь делать это столько раз, сколько понадобится для активации ритуала. Мне спешить некуда, а на 10-й, максимум на 30-й раз, ты будешь искренне желать принести мне клятву, лишь бы снова не повторять ритуал. То есть, клятва должна быть добровольной», — скис Флетчер. «Но я не могу добровольно клясться в чем-то кому-то, не в чем-то, а в служении императору. Или ты считаешь это недостаточной честью?» Флетчер ничего не ответил, поэтому решено было простимулировать его. «Что же, наземникус, я тебе верю. Раз у тебя ничего с клятвой не выйдет, то нам придется попрощаться. Кричер, готовься избавиться от трупа». Домовик стал видимым. Он стоял в углу комнаты в темном костюме и с улыбкой садиста разглядывал Флетчера. «Владыке не нужен такой жалкий слуга», — пробормотал он. «Кричер с радостью избавится от мусора, недостойного служить императору». Флетчер испугался, вот только вместо повторного чтения слов клятвы он завел правую руку под мантию. Маг старался сделать это незаметно, но у него получилось бы только в случае, если бы мы не смотрели на него. Резко вскинув палочку, он воскликнул: «Импе!» Палочку вырвало из руки волшебника телекинезом. Через мгновение она была у меня в руках. «Рия!» Флетчер завершил произносить активатор заклятия подвластия, с недоумением глядя на пустую ладонь. Изумление сменилось ужасом, когда он поднял глаза и увидел свою палочку у меня в руке. «Владыка, Кричеру уже можно убрать мусор», — фанатично посмотрел на меня домовик. «Нет-нет-нет», — завопил Флетчер, — «я все сделаю. Прошу, повелитель, не убивайте меня. Молю», — рухнул он на колени и поклонился, протянув руки в мою сторону. «Молю, владыка Шаакан, я буду служить вам верой и правдой». Снисходительно глядя на Флетчера, я с небрежностью произнес. Поза не столь важна для произнесения слов клятвы. «Я, наземникус Флетчер, начал волшебник». Вскоре маг завершил ритуал, добровольно связав себя контрактом служения со мной, словно домовой эльф. Решено было тут же испытать силу контракта. «Наземникус, встань!» Флетчер подскочил как ужаленный. Только что он стоял на коленях, уже стоит, с ужасом смотря на меня. До волшебника дошло, что контракт его заставляет безусловно повиноваться мне. Конечно, можно найти лазейки, как это сделал я, но пока и так сойдет. «Повелитель», — испуганно пробормотал Флетчер, — «что ваш покорный слуга может сделать для вас? Для начала, наземникус, ты никому и никаким образом не будешь передавать информации обо мне, кроме той, которую я позволю. Затем расскажешь все об Ордене Феникса, его членах и многое другое. Еще было множество приказов, в которых я, как опытный домовик-революционер, старался учесть все нюансы, которые сам когда-то использовал в качестве лазеек. Конечно, все предусмотреть невозможно, но, уже поздно ночью, ближе к рассвету, я направил на Флетчера пипедастр. Хоть маг жутко устал, а хрип и едва держался на ногах, но он почувствовал, что это необычная метелка. «Что?» Повелитель, с удивлением прохрипел он. «Облевеет». Глаза наземникуса остекленели. «Ты забудешь обо всем, что происходило после того, как ты оказался перед дверью в поместье. Мои приказы останутся у тебя на подсознательном уровне, ты не будешь их осознанно помнить, но не забудешь и будешь исполнять. В поместье ты не обнаружил Шона Уолша и его супругу Нимфодору, зато тут была служанка, которая прибирает в доме. От нее тебе стало известно, что мистер и миссис Уолш уехали в Бразилию, где много-много диких обезьян. Пошатываясь, Флетчер покинул пределы поместья. Я провожал его довольным взглядом. Спящий агент в стане неприятеля, который сам того не осознавая безоговорочно подчиняется приказам, это замечательно. Конечно, из-за конфликта приказов Дамблдора и моих наземнику сможет погибнуть, но такого волшебника совершенно не жалко. Он во время беседы поведал мне о своих темных делишках, которых хватило бы на десяток поцелуев Дементора. Владыка, печально вздохнул домовой эльф, вы обещали у Кричера тоже принять клятву. Хорошо, держи. По щелчку пальцев ко мне из гардероба был телепортирован костюм с туфлями, не тот, который достался от Миллера, поскольку он мне ценен как память о получении свободы, а один из позаимствованных в магазине. Вручаю тебе одежду, Кричер. Отныне ты свободный. Нервно дрожа, Кричер с неохотой принял костюм и на всей доступной скорости рванул в сторону печати, чтобы быстрее принести клятву. Через 5 минут домовой эльф с гордым видом расхаживал в костюме тройки, словно потомственный дворецкий. В одежде ему было непривычно, но какие его годы, успеет привыкнуть. С эликсирами Кричер проживет долго, как, впрочем, и я. Глава 57. Люциус Малфой. Утро начинается не с кофе, а с выслушивания указаний темной леди Веги, бывшего лорда судеб Волан-де-Морта, окончательно поехавшего крышей. Никогда не думал, что темный лорд сменит пол и так легко воспримет подобное преображение. Хотя, если бы я где-то бродил в виде призрака больше десятилетия, то был бы рад любому человеческому телу. А тут еще молодое и здоровое тело, пусть и девочки. Впереди вся жизнь, но девочка, да еще чернокожая. Ох, Мерлин, со смиренным видом выслушивать приказы девчонки. Хорошо, что никто кроме Беллатрисы этого не видит. Сестра супруги и так была больной на голову, а теперь и вовсе с ней боязно находиться в одном помещении. А тут еще домик миниатюрный, от нее никуда не деться ни мне, ни господину, то есть госпоже. Лестриндж ведет себя так, словно действительно поверила в то, что Волан-де-Морт является ее дочкой. Вот до чего доводит Азкабан. Как же хорошо, что я умудрился отмазаться от тюрьмы, хоть это и встало в солидную сумму. Люциус, прошипела Вега, как я понял, рядом с самозванцем сейчас могут находиться с ней Приаксли. Да, повелитель-повелительница, поправился я. Люциус, мой скользкий друг, ты должен встретиться со Снейпом и узнать у него о самозванце. Где живет, как скрывается, но чтобы Северус ничего не заподозрил. Как прикажете, миледи, кивнул я, покосившись на Беллатрису, недовольную повышенным ко мне вниманием со стороны Волан-де-Морта. Вега, позволь, я это сделаю, с жаром произнесла Лестриндж. Я выпытаю у этого полукровки все, что ему известно. Нет-нет, Беллатриса, покачала головой девочка, отчего ее темные кудри покачнулись. Прядь волос упала на лицо. Темная ладошка тут же с раздражением откинула волосы назад. Я тебя ценю, но твоя поддержка мне понадобится потом. Пока твоя задача изменить свою внешность. Ты уже придумала, как это сделать. Да, повелительница, улыбнулась Беллатриса. Я нашла заклинание трансфигурации, позволяющее незначительно изменять внешность, но оно сложное и без долгой практики может быть отменено финитой. Мне понадобится несколько месяцев, чтобы овладеть чарами на базовом уровне. У тебя есть время до лета, сказала Вега, глядя на Беллу. Люциус, ты еще здесь? Уже иду, госпожа, поклонился я, после чего бочком протиснулся на выход с кухни. Темный лорд уже не тот, решает важные дела на маленькой кухне домика для прислуги. Для антуража ему не хватает бутылки дешевого виски, собутыльника и душещипательных бесед о политике. Ох, надеюсь, мои окклюментные щиты по-прежнему сильны. Но без иронии невозможно воспринимать приказы чернокожей девочки. Умом я понимаю, что это все тот же Волан-де-Морт, но сознание буксует при виде умилительного личика и черных кудряшек. Взмахнув волшебной палочкой, я послал с ней путелесный патронус с сообщением. «Северус, нам нужно встретиться». Почти в тот же миг ко мне прилетел патронус в виде лани. Она голосом Северуса произнесла: «Приходи в Хогвартс, я открыл свой камин. Мой камин разобран вместе с основным домом, поэтому пришлось отпарировать в косой переулок. Дойдя до дырявого котла, я заплатил бармену тому несколько секли, взял из вазочки горсть дымолетного пороха и кинул в камин. Ввысь взметнулись языки зеленого пламени. «Хогвартс, кабинет декана Слизерина», — четко произнес я, после чего сделал шаг в камин. Быстро замелькали комнаты, после чего я вышел из камина в покоях декана Слизерина. Северус стоял напряженный, у него были темные мешки под глазами, а кожа выглядела бледнее обычного. Снейп в последнее время осунулся. Большое помещение было обставлено аскетично. Двуспальная кровать, шкаф, письменный стол с обычным деревянным стулом, вот и вся меблировка. У Слизнарта, который был деканом Слизерина во времена моей учебы, все было намного богаче, что говорить, старик любил роскошь и сибаритство. «Приветствую, Люциус», — кивнул Снейп. «Здравствуй, Северус. Что-то произошло, у меня мало времени», — в голосе Снейпа послышалось скрываемое раздражение. «Северус, дело не терпит отлагательств, я решил не ходить вокруг да около, поскольку со Снейпом подобное не сработает, поэтому сразу взял быка за рога. Темный лорд поручил мне задачу, но я не знаю, как ему доложить о выполнении. Ты же с ним общаешься, как к нему попасть?» «Темный лорд сейчас себя плохо чувствует», — с еще большим раздражением сказал Снейп. «Поэтому ты так плохо выглядишь, друг мой», — мой вкрадчивый тон вызвал у Северуса саркастическую улыбку. «И поэтому тоже», — ответил он. «Милорд заставляет меня варить ему сложные зелья, а обязанности декана и преподавателя никто не отменял. Северус, так как мне связаться с милордом?» Северус задумался, после чего осторожно произнес. «Люциус, я вечером навещу милорда, могу передать ему твое сообщение». «Почему такие сложности?» Нахмурился я. «Информация такого рода, что я могу ее передать лишь лично милорду. Это будет сложно», — покачал головой Снейп. У милорда обострилась паранойя. Никто из пожирателей не отзывается на метку. «Кстати, почему?» — приподнял он брови. «Но ведь милорд сам приказал всем пожирателям не отзываться на метку в целях конспирации», — без притворства удивленно произнес я. «Мне-то понятно, что на самом деле это был домашний темный лорд, но для всех, кроме пары слуг, Волан-де-Морт был тот же самый. На том собрании не было лишь тебя и Яксли. Хм, не хочу сказать ничего плохого, но, похоже, что у милорда провалы в памяти». «Проблемы с памятью милорда не освободят вас от наказания», — саркастично выдал Снейп. «Так что, Люциус, я бы тебе не рекомендовал встречаться с темным лордом, пока он не успокоится, а то ведь так и на Аваду нарваться можно. Милорд ведь живет у Яксли». «Да, Люциус, но тебе туда не попасть», — произнес Снейп. «Темный лорд заставил Карбона накрыть территорию Фиделиусом, а хранителем стал сам повелитель, так что без его позволения никто в поместье Яксли не попадет. А ты, Северус, а мне приходится постоянно доставлять милорду зелья», — криво ухмыльнулся Снейп. «Так что передать темному лорду, Люциус, у меня действительно нет времени на пустые разговоры. Друг, раз милорд Кхаэм сам не помнит своих приказаний, я тебя прошу, лучше ничего не говори повелителю о моем визите. Лучше вообще не упоминай обо мне». «Как скажешь, Люциус, как скажешь», — Снейп поджал губы. «Но ты играешь с огнем». «Спасибо, Северус, ты же меня знаешь, сочтемся. Успехов тебе». «И тебе, Люциус». Кивнув на прощание Снейпу, я взял у него в чаше дымолетный порох, кинул его в камин и перешел в дырявый котел, уже оттуда парировал домой. После доклада госпожи о разговоре со Снейпом, Вега надолго погрузилась в размышления. В это время мы с Беллатрисой передвигались по дому на цыпочках, чтобы не дай Мерлин не отвлечь повелительницу от умных мыслей. Надеюсь, что умных, а то чаще у него нее бывают идиотские планы. Если бы на улице немела метель, я бы лучше провел время на свежем воздухе, чем в маленьком домике наедине с парой психов. Одно радует, в таком виде Волан-де-Морт не сможет соблазнить нарциссу. Ох, надеюсь, у нарцисса и детей все в порядке. Я уже торчу в Британии долгое время, успел соскучиться по супруге. Наверняка она переживает, а я в целях конспирации, чтобы не спровоцировать Волан-де-Морта, даже не могу с ними связаться. И уж что тайну делать, хочется женского общества. Я и так долго терпел, пока Нарси была беременная, теперь снова приходится строить из себя магловского монаха. Нет, если бы не пастух в виде Беллатриса и не Волан-де-Морт, не отпускающий меня никуда, кроме как по поручениям, я бы наведался к жрицам любви, а с этой парочкой ничего не выйдет. Вега поднялась со стула, ее лицо сияло. «Люциус, ты говоришь, что самозванец ослабленный Снейп навестит его лишь вечером?» «Именно так, госпожа», — кивнул я. «Замечательно», — на темном лице выделялась широкая белозубая улыбка. «Карбон сейчас должен быть в министерстве, следовательно, самозванец остался без поддержки. Я отправлюсь в дом Яксли и разберусь с самозванцем. Но, госпожа, почему в одиночестве? Заволновалась Беллатриса. Вы уже один раз сходили к Поттерам один, это закончилось весьма плачевно. Мы с Люциусом вас поддержим. Простите, госпожа, вмешался я, вы придумали способ проникнуть через Фиделиус. Такой способ есть, усмехнулась Вега. Впрочем, Беллатриса, ты права. Хоть разобраться с самозванцем я должна самостоятельно, но вы станете свидетелями моего триумфа и в случае попытки вмешательства обезвредите предателей, примкнувших к мерзавцу. Собирайтесь, мы выдвигаемся сейчас же. Беллатриса и я надели балахоны и маски пожирателей. Затем мы аппарировали. Тройная аппарация – дело непростое, она гораздо сложнее в исполнении, но госпожа смогла переместить нас двоих. Удивительным было то, что темная леди знает способ проникновения через Фиделиус. Возможно, в прошлом Волан-де-Морт воспользовался им для проникновения к Поттерам. А ведь раньше подобное считалось невозможным. Лишь хранитель тайны мог дать адрес, тем самым раскрыв маскировку избранным. После смерти хранителя тайны ими становились все, кто имел доступ к дому. Кстати, если подумать, то становится непонятно, что же произошло у Поттеров. Если хранителем тайны был Сириус Блэк, а он оставался в живых, то каким образом в дом Поттеров попали Авроры и он был виден всем желающим? Неужели Волан-де-Морт научился снимать Фиделиус? В таком случае он зашел в изучение магии действительно дальше других волшебников. Обычная улочка волшебной деревни была покрыта снегом. Ветер гонял по рошу, перекрывая обзор. Холодный воздух проникал под теплую мантию и обжигал морозом кожу. С одной стороны стоял невзрачный двухэтажный коттедж, с другой был большой пустырь. Госпожа взяла нас за руки. Она стояла между нами, словно ребенок с родителями, только странно смотрелись белокожая брюнетка Беллатриса и я со светлыми волосами рядом с темнокожей девочкой. Словно мама загуляла с кем-то на стороне или девочку удочерили. Вега сделала шаг вперед. Мы с Беллой невольно шагнули за ней. Из глубины пустыря словно выпрыгнуло большое поместье. Большие кованые ворота тянулись на высоту 14 футов, чуть больше 4 метров. Чего и следовало ожидать, радостно прошипела Вега, пожираемая восторженным взором Беллатрисы. Недоумение, вот как можно озвучить мои ощущения. Как у госпожи получилось проникнуть под Фиделиус? Она же ничего не предприняла, словно она сама является хранителем. Какие бы чары она ни использовала, это очень страшное оружие. Теперь Фиделиус не является лучшим скрывающим заклинанием. Отпустив наши руки, Вега достала палочку, стала взмахивать ею и тихо бормотать под нос заклинания. Множество чар устремились к воротам. Через 10 минут на темнокожем личике засияла белоснежная улыбка. «Можно идти, сигналки не сработают». Вега подала пример, смело шагнув в приветливо распахнувшуюся стальную дверь. Беллатриса с гордо поднятой головой шагнула вслед за госпожой. Она держала в руках палочку, готовая пустить ее в ход. «Я тоже достал волшебный инструмент, напряженно глядя по сторонам». Я последовал за безумной парочкой. Эта вылазка мне определенно не нравилась. Оказаться между двух Волан-де-Мортов, каждый из которых считает себя настоящим, никому не пожелаю. Надеюсь, я сделал правильный выбор, и темная леди окажется сильнее. Двухэтажный старинный дом стоял в глубине участка. К строению были протоптаны дорожки. Странно, пробормотала темная леди, раньше Яксли не запускал территорию. Неужели он избавился от домового эльфа? Госпожа, если будет дозволено. На мой вопросительный взгляд, Волан-де-Морт Вега раздраженно ответила. Люциус, говори уже. Когда самозванец созвал нас, он выглядел так же, как и вы до превращения, домовым эльфом. Возможно, после этого он недолюбливает домовиков? Умно, хмыкнула темная леди. Впрочем, как от тебя и ожидалось, Люциус. Да, думаю, самозванец избавился от домовика, поэтому дорожки к дому не чищенные. В дом мы входили с опаской. Просторный холл помимо небольшого окна освещался зачарованными свечами. Волан-де-Морт знаком приказал нам остановиться, мы тут же застыли как вкопанные. Беллатриса вопросительно смотрела на госпожу, я старался сохранять внешнее спокойствие, но правая кисть, до побелевших костяшек сжавшая волшебную палочку, выдавала мое беспокойство. «Вы следуйте за мной на расстоянии», – прошептала темная леди, снимая пальто и оставаясь в черном девичьем платье. Пальто отправилось на вешалку. «Ни в коем случае не вмешивайтесь, это наше личное с самозванцем дело. Белла, Люциус, ваша задача остановить всех, кто попытается помешать нам. Как прикажете, госпожа, слегка склонил я голову, стараясь не терять из виду обозримое пространство. Будет исполнено, темная леди, с улыбкой поведала Беллатриса. Вега подняла вверх палец, показывая нам оставаться на месте, после чего натянула на лицо улыбку и беспечной походкой направилась направо. Если не подводит память, там у Яксли расположена гостиная с камином. Беллатриса взмахнула палочкой и шепотом произнесла заклинание. Когда она направила палочку на меня, я испугался и дернулся назад, что вызвало у Лии Стрендж насмешливую улыбку. «Дурашка, Люци», — шепотом сказала она, — «это всего лишь дезиллюминационные чары. Могла бы и не говорить, я и так понял, что это было за заклинание, поскольку стал невидимым. Стыдно, что показал свой испуг, но от Беллатрисы чего угодно можно ожидать. Хотя мы родственники, но мало ли что взбредет в голову безумной ведьме». Второе дезиллюминационное заклинание Беллатриса наложила на себя. Жаль, что эти чары не терпят других заклинаний, а то еще неплохо было бы приглушить звук шагов. Пришлось крадучись двигаться вслед за госпожой. Когда я достиг гостиной, там уже вовсю разворачивались события. В глубине зала с палочкой наготове застыл рыжеволосый Валандемарт. Он стоял возле трехместного дивана и с удивлением разглядывал темнокожую девочку. «Здравствуйте», — вежливо произнесла темная леди, сделав книксен. «А дедушки Карбона? Что? Нет дома. А вы кто? Вы дедушкин гость?» Все это было сказано с такой непосредственностью, что можно было поверить, будто это действительно маленькая девочка. «Дедушка», — опешил рыжеволосый Валандемарт. «Ты кто? Как ты тут оказалась?» «Я Вега. Вега Вайт», — задорно улыбнулась темная леди. «Простите, сэр, но вообще-то это я должна задать вам такие вопросы. Между прочим, я тут живу у дедушки Карбона». «Девочка», — в глазах рыжего Валандемарта промелькнули искры ярости, — «ты как под Фиделиус проникла, Фиделиус?» «Нет, не видела», — замотала головой темная леди. «Это вашего котика так зовут, котика?» — зло прошипел Валандемарт. «Сейчас я покажу тебе котика». Изо рта темного лорда вырвалось устрашающее шипение. «Парсилтанг, у меня сердце ушло в пятки. В Британии только Валандемарт владеет парсилтангом. Это что же выходит, мы с Беллатрисой привели к темному лорду самозванца? Ох, нам конец». В ответ на шипение рыжего мага, из дверного проема, ведущего в просторную столовую залу, выползла змея, да не простая, а огромная, зеленовато-коричневого оттенка. Не узнать Нагайну, любимицу милорда, было невозможно. Я уже было попрощался с жизнью, поскольку змея быстро сближалась с Вегой, как девочка зашипела. Ее шипение ничуть по накалу жути не отличалось от звуков, издаваемых Валандемартом. Нагайна застыла и подняла крупную голову с желтыми глазами с вертикальными зрачками. Она посмотрела на рыжего темного лорда, потом на чернокожую темную леди, затем снова на первого и вновь на вторую. Темный лорд что-то снова зашипел, но и девочка не отставала. В итоге змея была настолько обескуражена, что об этом можно было узнать, посмотрев на ее морду. Резко ударив по полу хвостом, змея развернулась и поползла обратно в столовую. При этом она что-то недовольно шипела. Мне даже послышалось, будто змея произнесла: «Да ну, нафиг, вы тут сами разберитесь, потом меня зовите». «Ой, дяденька», — радостно воскликнула Вега, — «а вы тоже со змеями умеете говорить? Великолепно. У вас такая красивая змея, хотела бы я такую же», — печально вздохнула она. Валандемарт был изумлен. Он выпучил на Вегу большие глаза, никак не меньше, чем в то время, когда он был домовым эльфом. «Девочка, а кто твои родители?» — вкрадчивым шепотом спросил темный лорд, опуская палочку. «Моя мама чистокровная волшебница», — гордо вскинула голову Вега, — «а папу я не знаю и знать не хочу. Я его с рождения не видела. Впрочем, как и маму, но я знаю, что она хорошая, хоть и живу я у дедушки Карбона. Но он мне не родной дедушка», — снова печально вздохнула она, демонстрируя достойную актерскую игру. «Чистокровная», — тихо пробормотал Валандемарт, пристально разглядывая девочку. «Еще и темнокожая. Да нет, по срокам не подходит, я 13 лет, как был развоплощен». И Яксли, старый хрыч, ничего не говорил, хотя он прищурился. «Девочка, сколько тебе лет?» «Дядя, вы что, не видите?» — искренне возмутилась темная леди, уперев руки в бока. «Или вы не умеете определять возраст маленьких девочек? Не дерзи старшим», — сурово сказал Валандемарт, вновь окинув внимательным взором Вегу. «Значит, лет 12-13. Нет, все же подходит». Рыжий милорд заложил руки за спину и, серьезно задумавшись, стал расхаживать вдоль дивана под насмешливым взглядом явно издевающейся Веги. Он стал бормотать себе под нос: «Но почему я ничего такого не помню? Интриги среди пожирателей, Яксли после победы хотел заполучить власть, посадив на мое место наследницу и став регентом, какая-то ведьма подлила зелье. Кто из пожирателей или вхожих к ним темнокожий? Забини!» Вдруг воскликнул он: «Морганова совратительница!» «Точно, Забини! Она в зельях профессионал!» Ни одного мужа на тот свет незаметно спровадила. Могла и память стереть так, что комар носа не подточит. «Мистер, что вы там бормочете?» Озорно блеснула улыбкой темная леди. «Вы так и не представились, а это невежливо. Ты и...» — прошипел темный лорд, со злостью посмотрев на девочку, но, на удивление, милорд быстро успокоился, прикрыв глаза и сделав несколько глубоких вдохов. «Тебя ведь Вега зовут?» — перешел он на добродушный тон. «Да, сэр», — серьезно кивнула девочка. «Темная леди Вега Вайт, будущая повелительница мира. Только вначале завоюю Великобританию, потом примусь за землю, а там и до галактики рукой подать. Ну и амбиции!» — заулыбался Волан-де-Морт, словно услышал интересный анекдот. Речь Веги звучала действительно забавно, если не знать, что говорит ее немаленькая девочка, а матерый и свихнувшийся темный лорд. «Вся в меня», — с гордостью добавил рыжий милорд. «В вас, сэр», — наигранно воскликнула Вега. «Да». Волан-де-Морт повесил палочку на пояс, протянул вперед правую руку и пафосно произнес: «Вега, я твой отец». По гостиной разнесся звонкий девичий смех. Вега заливалась хохотом под недоуменным взглядом темного лорда, который не ожидал такой реакции. Темная леди резко выхватила с поясного крепления волшебную палочку, но реакция Волан-де-Морта оказалась не хуже. Он лишь с небольшим запозданием направил на девочку свою палочку. Авада Кедавра. Хоть рыжий маг не был к этому готов, но в тот же самый миг, когда Вега послала смертельное заклинание, раздался крик Волан-де-Морта: «Экспеллиармус!» Из палочки Веги вырвался зеленый луч, а из палочки Волан-де-Морта — красный. Они встретились в воздухе, на полпути, и я заметил, как палочки в руках волшебников завибрировали, будто через них пропускали разряд молнии. Казалось, руки ведьмы и мага будто приросли к палочкам, и они не могли выпустить их, даже если бы захотели. Сейчас соединяющий обе палочки узкий луч был не красным и не зеленым, но пронзительно золотым. А потом случилось то, чего никто совершенно не ожидал. Ноги обоих колдующих оторвались от земли. Вега с Волан-де-Мортом оба поднялись в воздух, а концы их палочек по-прежнему соединяла сверкающая золотая нить. Они улетели в сторону от дивана и приземлились посреди гостиной. Луч золотого света, соединяющий Вегу и Волан-де-Морта, неожиданно расщепился на множество тонких сияющих лучиков. Палочки их оставались соединены, а золотые нити сплетали вокруг темной леди и темного лорда сверкающий купол паутины. Вскоре дуэлянты оказались как бы в клетке из света. «Ты что творишь, дрянная девчонка?» — крикнул Волан-де-Морт. Через светящийся купол можно было различить, как глаза темного лорда расширились от удивления. Волан-де-Морт явно не понимал, что происходит, и теперь изо всех сил старался разорвать золотую нить, соединяющую волшебные палочки. Вега пребывала в аналогичном недоумении. Она ухватилась за свою палочку еще крепче, и нить осталась цела. «Да что за ерунда происходит?» — с недоумением воскликнул Волан-де-Морт. «Прекрати, девчонка. Почему ты хочешь убить своего отца? А разве ты не убил своего отца?» — язвительно выкрикнула Вега. «Он был отвратительным маглом, бросившим мою мать умирать на улице без пенса в кармане», — возмущенно ответил Волан-де-Морт. «Слышь, папаша», — с сарказмом прокричала Вега, — «где ты палочку взял? У тебя вроде другая должна быть». «У Люциуса Малфоя», — ответил Волан-де-Морт. «Тогда все понятно», — усмехнулась продолжающая висеть в воздухе Вега, впрочем, как и ее соперник. «У меня такая же палочка. Похоже, они не хотят воевать друг против друга». «Откуда у тебя палочка Малфоя?» — еще больше удивился Волан-де-Морт. «Потому что я ему приказала ее отдать». Губы Веги изогнулись в кривой ухмылке. «Ты приказываешь моим слугам, и они тебя слушаются?» — изумленно выпучил глаза Волан-де-Морт. «Почему?» «Потому что я не твоя дочь, придурок!» — воскликнула Вега с долей издевки. «Я — это ты, лорд судеб Волан-де-Морт». Потрясение рыжего Волан-де-Морта было настолько велико, что он чуть не выпустил из рук сильнее задрожавшую палочку. Бусина, зависшая в середине золотой нити, стала сдвигаться от Веги в сторону ошарашенного темного лорда. «Ты — это я?» — изумленно спросил Волан-де-Морт. «Да ну нахер!» — Почему чернокожая девочка? Сука, а, никакой толерантности. Девичий голос звенел в оглушающей тишине, наступившей после вопроса ее оппонента. Хотя чего ожидать от старого Волан-де-Морта, в живых останется только один. Если ты это я, то зачем ты пытаешься меня убить? Со злостью и непониманием прорычал Волан-де-Морт. Потому что ты придурок, звонко воскликнула Вега. Так и будешь мешаться под ногами и носиться со своими идиотскими идеями по геноциду маглов. Как я без маглов буду завоевывать галактику во славу императора Шаакана? Шаакан, со злостью воскликнул Волан-де-Морт. Я так и знал, что он тут замешан. Как я сразу не понял, этот Морганов выкидыш возродил тебя из моего крестража и промыл мозги, натравив на меня. Присоединяйся ко мне, мы одно целое и не должны воевать друг с другом. Не смей оскорблять великого темного властелина Шаакана, разозлилась Вега. Похоже, ярость прибавила темной леди сил. Я стоял, замерев на месте в шоке от услышанного, и наблюдал за тем, как шарик по золотой нити сдвигается все ближе к Волан-де-Морту. Как же я попал? Выходит, не было никакого самозванца, а это сразу два настоящих Волан-де-Морта. Хотел бы я видеть глаза Беллатрисы, слушающие то же самое. Жаль, но она сейчас такая же невидимая. Бежать, срочно нужно бежать. Я же посмел пойти против господина. Кто бы из этой парочки не победил, мне конец. Хотя, нет, нельзя бежать. Зная милорда, уверен, он в таком случае вначале истребит весь род Малфоев. Пусть уж лучше погибну я один, чем вся семья. Шар почти приблизился к палочке Волан-де-Морта. Темный лорд решил не проверять, что же будет, когда заклятие дойдет до него. Он сильно рванул палочку вверх, и золотая нить порвалась. Световой купол исчез. Вега недовольно нахмурилась и кинула раздраженный взгляд на свою палочку. «Бесполезная деревяшка», — сказала она. «Мне не нужна палочка, чтобы справиться с девчонкой», — воскликнул Волан-де-Морт, убирая свою палочку в крепление. Темный лорд резко набросился на Вегу. Расстояние между ними стремительно сократилось. Крепкий кулак коренастого Волан-де-Морта, который был намного крупнее и сильнее 12-летней девочки, обрушился на хрупкую скулу. Голова Веги резко откинулась назад, ее тело отбросило на диван. Темная леди врезалась спиной в него с такой силой, что опрокинула непричастный предмет мебели с жутким грохотом. Раздался жуткий хруст и девичий стон. Непонятно, то ли это сломался диван, то ли позвоночник Веги. Волан-де-Морт с хрустом размял кулаки, взмахнул густой копной рыжих волос и довольно ухмыльнулся. «Так-то», — с удовлетворением сказал он, медленно идя в сторону Веги. «Будешь знать, мелкое недоразумение, как идти против лорда судеб Волан-де-Морта». Глава 58-60. Глава 58. Люциус Малфой. Волан-де-Морт с ухмылкой смотрел на сломанный диван, но его улыбка стала блекнуть, когда из-за перевернутого предмета интерьера поднялась Вега. Она была в ярости. Скула с левой стороны у девочки была сильно рассечена, нос свернут на бок. Глаза безумно блестели, в них плескался гнев. Молча, правой рукой Вега вправила на место нос. Рана на щеке стремительно заживала, словно ее полили концентрированным рябиновым отваром. Губы девочки изогнулись в злой улыбке. Она провела правой ладонью по зажившей за считанные секунды ране, и улыбка сменилась на радостную. Неожиданно зазвучал звонкий девичий смех. «Повелитель, спасибо вам за этот прекрасный подарок», — пробормотала девчонка, вскинув голову к потолку. «Что ты несешь?» — с недоумением вопросил Волан-де-Морт. Было заметно, что даже столь непродолжительная схватка далась темному лорду непросто. Снейп был прав, Волан-де-Морт ослаблен, хотя старается этого не показывать. Вега же полна сил. «Император даровал мне долгую жизнь, почти бессмертие, а также возможность стать более сильной и живучей», — пафосно произнесла Вега. «Только что у меня были сломаны нос и челюсть, но уже не осталось ни единого напоминания о травмах. А что получил ты, идя против меня и Шаакана?» «Ах да, ничего. Волан-де-Морт, ты жалок». Темный лорд разозлился. Он сжал кулаки и кинулся на Вегу, словно какой-то магл. Удар правой руки Волан-де-Морта был сильным, но темная леди ловко ускользнула от него. Волан-де-Морт стал размахивать кулаками, пытаясь попасть по юркой цели. Казалось, что Вега сможет уклоняться вечно, но более длинные руки и сильное тело играли на руку темному лорду. Он нанес удар правой в челюсть Веги. Девочка от удара отлетела на метр в сторону и упала на пол, но вскоре стала медленно подниматься. Сплюнув на пол кровь и выбитый зуб, темная леди встала на ноги и пощупала языком щель, образовавшуюся на месте отсутствующего верхнего правого клыка. «Разве это удар?» — Презрительно посмотрела она на Валандемарта. Быстро рванув вперед, девчонка подскочила к темному лорду, который на долю секунды застыл в ступоре. Девичья нога резко полетела вверх, подол платья взметнулся ввысь, демонстрируя нам с Беллатрисой нижнее белье. Удар стопой в челюсть снизу вверх отбросил Валандемарта назад. Он с грохотом упал на пол. Раздался хруст. «Вот это удар!» — громко и четко произнесла Вега. «Интересно, где Валандемарт мог научиться магловской драке? Волшебники предпочитают выяснять отношения с помощью магии. Неужели тяжелое детство в магловском приюте дает о себе знать? Судя по тому, как темный лорд перекатился через бок, он не сильно пострадал». Валандемарт резко поднялся на колени и опустил правую руку на пояс, выдернул из крепления волшебную палочку и тут же наставил ее на Вегу. «Авада!» Вот только в ответ на выкрик Валандемарта темная леди лишь продемонстрировала темному лорду улыбку с клыком, который успел отрасти на четверть. Невероятно быстрое восстановление. Удивительно, но ни одно известное зелье не дает такого эффекта. Даже костеросту нужно больше времени, чтобы восстановить зуб. Колдомедицинские чары и вовсе действуют медленнее, если это не временная трансфигурация. Неужели тот ритуал с убийством дракона дал подобный эффект? Если это так, то я тоже так хочу. Что для этого требуется? Если служить Шаакану, пусть кто-нибудь срочно подскажет, где записывают в его сторонники. Валандемарт, покачиваясь из-за пережитого удара в подбородок, скосил глаза на свою палочку, у которой был на треть отломан кончик. Он висел на жиле дракона и остатках древесных волокон. Тут-то и стало понятно, что трещало во время падения. «Какая прелесть!» — издевательски произнесла Вега. «Ты решил выполнить за меня работу и покончить жизнь самоубийством? Давай же, заверши заклинание, я подожду, когда твоя же палочка тебя же убьет, Валандемарт». Глаза темного лорда испуганно округлились при виде руки Веги, потянувшейся за ее палочкой. Не дожидаясь от нее действий, он бросился в сторону камина. Темная леди не спешила, она словно смаковала момент своего триумфа, медленно направляя палочку на Валандемарта. Авада Кедавра. В тишине зала, нарушаемой хриплым дыханием Валандемарта, звонкий голос Веги прозвучал устрашающе. Зеленый луч вырвался из палочки Веги и полетел прямиком в Валандемарта, но темный лорд в этот момент с натугой поднимал кресло. Он напрягся так, что на лбу под рыжей челкой выступил пот. Хикнув от усилий, милорд отправил кресло в полет навстречу смертоносному лучу. Заклинание поразило не волшебника, а находящееся в полете кресло, которое от попадания Авады развалилось, части мебели с громким грохотом попадали на пол, разрушаясь еще сильнее. Валандемарт не стал дожидаться повторного заклинания, он сразу же прыгнул в сторону Веги, быстро сокращая расстояние. Авада Кеда. Темная леди не успела выкрикнуть слова смертельного заклятия, как Валандемарт добежал до нее и ударом ноги выбил палочку из рук. Раздался хруст. Я с печалью проводил взглядом обломки волшебного инструмента. Мало того, что господин меня накажет, так еще и очередную палочку заберет. Самодовольную ухмылку смело с девичьего личика. Оно сменилось испугом, а потом злостью. Валандемарт, используя преимущество в силе, схватил Вегу руками и крепко прижал к себе. Будь сейчас тут волшебники или маглы, которые не в курсе подоплеки происходящего, то они бы поняли все не так, как обстоит на самом деле. Крепкий взрослый парень, рыжеволосый, старше 20, со злобным оскалом маньяка силой обнимает хрупкую, чернокожую девочку-подростка, которая всеми силами пытается вырваться из схватки. Явный маньяк-педобир, ха, усмехнулся Валандемарт. Теперь ты не такая резвая, я сильная, но легкая, пропищала Вега. Отпусти меня, извращенец. Нет уж, теперь ты легко не отделаешься. Валандемарт разжал руки, но лишь для того, чтобы схватить Вегу за шею и начать ее душить. Темная леди вцепилась хрупкими руками в предплечье темного лорда, ее глаза вылезли из орбит, она хрипела и пыталась оторвать от своей шеи руки душителя, но силы были неравны. Ах, в метре от меня послышался испуганный приглушенный возглас Беллатрисы. Не знаю, каких сил ей стоило не вмешаться в происходящее, но приказ госпожи оказался сильнее ее желания вмешаться в дуэль, если это извращение можно так назвать. Ха, натужно выдавил из себя покрасневший от усилий Валандемарт. Его покачивало, руки дрожали, но он продолжал душить Вегу. Не думал, что крестраж, предназначенный для моего спасения, попытается меня развоплотить. Я тебя породил, я тебя и убью. Темная леди уже почти обмякла, ее лицо посинело, но она сумела повернуться полубоком к рыжему лорду, отвести назад ногу, согнуть ее и со всей возможной в ее положении силой нанести сокрушительный удар коленом по тому месту, которое у мужчин крайне уязвимо. В этот момент я очень сочувствовал Валандемарту, даже сам невольно сжался, словно получил удар вместо него. Казалось, даже слышен звон бубенчиков. «Ау-ау-ау!» Руки Валандемарта разжались, он сложился пополам, схватившись за пах, затем рухнул на колени, склонился к полу и стал судорожно хватать воздух ртом. Это было больно даже с виду. В каком бы теле ни был Валандемарт, он знает, как сделать человеку больно. Не Круция, так удар коленом в пах, даже не знаю, что лучше. После первого можно хотя бы детей иметь, даже если свихнуться, как Лангбаттомы. Вега, с побелевшим лицом, еле стояла на ногах. Она с такой злобой смотрела на Валандемарта, что казалось, готова разорвать его на куски. Девочка наклонилась и подобрала с пола ножку от кресла. Покачиваясь, она пошла в сторону корчащегося на полу темного лорда. «Ох, мои бубенчики!» – прохрипел Валандемарт. Тут темный лорд поднял взгляд на девочку, она уже стояла прямо перед ним и заносила руку с увесистой палкой над головой. «Нет, стой!» – хрипло воскликнул Валандемарт. Бах! Звук удара по голове темного лорда был глухим, но у Веги не хватило сил, чтобы нанести существенный вред Валандемарту. Волшебник рухнул на пол, но тут же оперся на локти и попытался встать. Трах! Второй удар по голове ножкой от кресла отправил Валандемарта навстречу с полом. «А-а-а!» От боли темный лорд заорал на одной ноте. У него изо лба осталась торчать огромная заноза. Кровь заливала его глаза. Вега в этот момент выглядела совсем не милой, а очень даже наоборот, зловещей. Налитые кровью глаза, широко раздувающиеся от гнева ноздри, следы пальцев на шее, которые быстро исчезали, хриплое дыхание. Она словно излучала ауру злости и ярости, направленной на Валандемарта. Темный лорд попытался встать, но Вега не дала ему ни единого шанса. Она словно зачарованный империомаг, действовала методично и механически. Раз за разом заносила ножку кресла и со всей дури била по голове противника. Вот только силенок девочке не хватало, поэтому Валандемарт лишь падал на пол. Его голова была рассечена во множестве мест. Он орал дурным голосом от боли, кровь заливала лицо темного лорда. Жуткое зрелище. За показ подобного в Думасбросе можно брать большие деньги, но лучше все же этого не делать, а то темная леди может и повторить экзекуцию. Одно дело пытать с помощью Круция и убивать Авады. Там все происходит с помощью магии на расстоянии, ты будто и не убиваешь никого и не пытаешь, а чувствуешь себя сторонним наблюдателем, как в Магловском театре. А вот так, лично забивать человека, нет, я бы вряд ли смог. Темная леди воистину жуткая.